Эпиграф. Бог не играет в кости со Вселенной. Альберт Эйнштейн. Бог не играет в кости со Вселенной, но иногда все же бросает их. Там, где мы не способны этого заметить. Стивен Хокинг. Введение. Предлагаем вашему вниманию великолепную историю. Пиршество идей в 12 блюдах. Нечеткое дробление состряпано из деликатеса воображения, модных интеллектуальных заморочек, таких как теория хаоса, клеточный автомат, морфогенный резонанс и точка омега конца времен. И тем не менее, книга читается как, ну, как научно-фантастический роман. Мне редко приходилось видеть концепции, трудные для понимания, но столь же искусно выплетенные. Думаю, причина здесь та, что переживания рассказчика выглядят подлинными. Его приключения захватывают. Когда литературу идей пишут адепты невысокой степени, на первый план выдвигаются концепции, а человеческие чувства задвигают в пыльный угол на задворках сцены. Но в послании «Ди Филиппийцев» все совсем не так. Мы слышим человека, испытывающего смертельную муку, того, кто больше не в силах выносить себя, писателя, чья единственная надежда – излечиться собственными идеями. Весьма приятное исключение из писательских правил. Игральные кости из мохнатого фетра, болтающиеся словно мошонка под автомобильным зеркалом, гитара на заднем сиденье и толстый дымящийся косяк. Но постойте, мы же философы от науки, а не легкомысленные гедонисты. Пол использует метафору игральных костей для того, чтобы обыграть вопрос предопределенности Вселенной, несмотря на то, что дробление ее на множественность миров происходит из-за принципа неопределенности. У кости 6 граней, пара костей дает 12 граней, и Пол разбил свою книгу на 12 граней, частей. Раз встав на нумерологические рельсы, он движется дальше и преподносит нам в каждой из 12 частей 12 глав, в результате получая полный гроз. Как стародавний числомес, сравните с деревенским говномес, я задумался, откуда именно 12 частей? Почему не 36, не 21 или другая напрашивающаяся возможная комбинация? Если вы обращаете внимание на порядок в сочетаниях, то для вас 2-3 не то же самое, что 3-2. Где же недостающие книги из 9 или 21 главы? Мне хочется еще. Ложка колотит по алюминиевой тарелке. Ну что ж, у нас есть целый гроз, и этого вполне достаточно. Мне бы хотелось вкратце изложить здесь содержание книги, пройтись по моим самым любимым местам. Тут следует предупредить читателя. Не читайте дальше это введение. Пускай калейдоскоп, порожденный бросанием этих костей, порадует и удивит вас неожиданными узорами. Потом, если захочется, сможете вернуться к моим шуткам. Нашего главного героя в меру трансреально зовут Пол. И он писатель, менее успешный, чем ему хотелось бы. Разве всем нам не знакома эта неудовлетворенность? Даже Джон Апдейк чувствует себя ущемленным из-за того, что не получил Нобелевскую премию. В момент совершенной ясности и холодного ума одного из уэллсовских марсиан, Пол понимает, что его карьера не удалась. Позволив своему отчаянию разрастись до размера Вселенной, Пол неожиданно спрашивает, почему? Задается тем вопросом, который энциклопедия философии в своем введении к разделу о «почему» именует предшественником всех «почему». На обыденном языке «почему» есть нечто вместо «ничто». Пол называет это онтологической заковыкой, ОЗ для краткости, и размышляет над этим вопросом большую часть книги. Появляется миллиардорукий куст, созданный исходя из представлений Ганса Моравика о будущем робототехнике, изложенный в книге «Дитя разума». В духе классического фэнтези куст дарит Полу волшебный йо-йо, способный перенести его в любую вселенную по его желанию. Йо-йо находит свои миры с помощью техники буравления мозжечковым червяком, науки об использовании квантовых червоточин, хотя позже в книге утверждается, что Пол сам создает миры, куда переносится. Мы по очереди посетим 12 разных миров, созданных 12 различными желаниями. Внизу я вкратце описал миры и желания. 1. Желание. В чем смысл жизни? Место – книжный магазинчик в Провиденсе. 2. Желание. Унеси меня как можно дальше в пространстве времени от этого жалкого места. Место. Изначальная первородность до Большого Взрыва, вроде абсолютного нуля Итало Кальвина. 3. Желание. Перенеси меня в то место и время, где я был по-настоящему счастлив. Место. 1970-е. 4. Желание. Отнеси меня куда-нибудь, где правит логика. Место – клеточный автомат. 5. Желание. Отнеси меня туда, где полно горячих девочек. Место – матриархат, вроде бледнолицого Р. Крамба среди самок снежного человека.